Глава 37. Битва. У меня не было даже меча. Мне нельзя меч, иначе искушение использовать его окажется слишком высоко, а это может все испортить. Я должна быть один на один с бестиями, вооруженная только магией. Я надеялась только на то, что сведения в уставе содержат истинную информацию. Конечно, мне бы и в голову не пришло, что Крис сознательно что-то опустил или изменил, но он мог тоже чего-то не знать. Остается верить, что какая-нибудь неприятная вещь не выяснится случайно в самый последний момент. В последнее время я плохо спала по ночам не только потому, что с минуты на минуту ждала грозы. Почти каждую ночь мне снилась картина боя, которую я наблюдала, получив первую искру. Я видела сизое брюхо опускающегося на меня гигантского существа, видела рты-воронки, заглатывающие с равным безразличием что бестий, что людей, чувствовала нестерпимый жар его тела. Танатосы. Да чего жуткие твари! Все знали, что они смертельно опасны, но только я в полной мере понимала, насколько. Хищники настолько мощные, что бестии по сравнению с ними казались кроткими ягнятами. Я прекрасно понимала, что магия нашего мира почти бессильна против них. И только Кристер Риггер придумал способ спасения — обратить против танатосов бестий. Каждая по отдельности казалась пылинкой перед ними, но тысячи бестий превращались в грозную силу. К сожалению, я пока только в теории представляла, как это работает. Те бестии из теплицы, которых я приручила, не в счет. Они слишком долго находились в неволе, так что связь с другими особями их вида прервалась. Я должна буду встать в центре поля. Магистр Гров, преподаватель боевых заклятий стихии Земли, установил на этом месте большой плоский камень несколько метров в диаметре, чтобы я точно знала, где должна находиться. Когда я ступила на каменную площадку и огляделась, то увидела, как мало рядом со мной людей. Полигон огромный, и человеческие фигурки рассредоточились по нему, оказавшись далеко друг от друга. Ближе всего были магистры боевых заклятий и сам директор Аквидус. Окружали меня со всех сторон, стоя в нескольких десятках шагов. Магистр Толли почувствовал мой взгляд, ободряюще улыбнулся. «Все будет хорошо, Кора». Но когда отворачивался, я увидела, как вытянулось его лицо, как огромна надвигающаяся опасность, как мало нас, защитников, а вся надежда на первокурсницу, которая получила магию месяц назад. Не внушает оптимизма. Когда мы обсуждали будущую битву, все представлялось иначе. А тучи клубились над головой, темнели на глазах. Я никогда не видела начала нашествия. Как это будет? Мне представлялось, что небеса лопнут от распирающей их силы, а в образовавшуюся прореху посыплются бестии. Я почувствовала себя маленькой и слабой. Студенты первых трех курсов надежно укрыты в центральном корпусе, а я стою здесь на ветру, под набухающим небом, совсем одна. «Так, рыбка моя, выше нос!» — произнес преувеличенно бодрый голос у меня над ухом. «Ран!» Я была так рада его видеть, что даже не обратила внимания на рыбку. «Ран!» — стоял за моей спиной, поигрывая мечом. По лезвию клинка, сплавленному из двух видов стали, вились узоры, серебряные на черном. «Я ведь сказал, что буду рядом», — добавил он и хитро улыбнулся. «К тому же я помню все формулы подчинения, в отличие от тебя». Я фыркнула было возмущенно, но против правды не пойдешь. Я тоже их помнила, но могла и забыть. Меня отвлекло движение справа. Обернулась и не поверила своим глазам. Из огненного круга выходил Фрост, а за ним Брида, Грета и даже Диммер. «Ты серьезно думала, что я оставлю тебя одну на растерзание бестиям?» — усмехнулся старший брат. «Чтобы ты забрала себе всю славу!» — в тон ему подхватил Диммер, который не мог не оставить свои выходки даже в такой момент. «Посмертную!» — мрачно изрекла Брида, но тут же рассмеялась. «А лица-то какие сразу траурные! Шучу!» Она победоносно подняла над головой лук, будто уже праздновала победу. «Зачем ты взяла лук?» — не одобрил Фрост. — Ты потом за бестиями будешь гоняться с просьбой отдать стрелу, когда они закончатся. Вместо ответа Брида красноречиво похлопала себя по бедру, на котором висел короткий, но удобный клинок. Ран и Диммер, балуясь, уже сцепились на мечах, пытаясь оттеснить друг друга к краю площадки. «Мы прибежали, как только смогли!» Вдруг услышала я знакомый девичий голос. К площадке торопились мои друзья — Вита, Норли и Лекс. Они, первокурсники, должны были сейчас находиться в безопасности, под защитой амулетов. Но пришли, чтобы встать рядом со мной. «Мы же говорили, что поможем!» — напомнила Вита. Она сняла мантию, которая могла помешать ей в бою, и, аккуратно свернув, положила в центре площадки, придавив сверху камнем. «Смотрите, не затопчите!» — строго сказала она. Лекс тут же сделал вид, что хочет поставить ногу на ее одежду, за что немедленно получил по плечу плоской стороной клинка. И мне, глядя на эту глупую, но жизнеутверждающую возню, стало вдруг легко и радостно. А спустя пару мгновений разразилась буря. Секунду назад кое-где сквозь лиловые тучи еще пробивались слабые лучи солнца, и хотя отдельные тяжелые капли оставляли крупные темные следы на сером камне, это еще нельзя было назвать ливнем. И вдруг небо словно разверзлось. Вода хлынула потоком. Камень, на котором мы стояли, потемнел от влаги. Вокруг поднялся такой шум и гул падающей воды, что у меня заложило уши. А главное, я почти ничего не видела, застигнутая врасплох обрушившимся дождем. Невозможно было посмотреть вверх и хоть что-то попытаться разглядеть в небе. Вода затекала в глаза. Мы все растерялись в первые мгновения, но вот я услышала издалека голос Террена Аквидуса. «Кора, соберись!» А следом за ним уверенный голос Рана. «Кора, встань в центре, я поставлю защитное поле. Сразу предупреждаю, бестия оно не удержит, только притормозит. К Коре их подпускаем по одной, даем время на подчинение, остальных убиваем». Фрост тут же расставил всех на позиции, и я мимолетно вспомнила тот счастливый зимний вечер, когда мы устраивали снежную битву. Только вот сейчас происходящее совсем не было игрой. Как хорошо, что они не потеряли самообладание, потому что я, признаться, совсем оторопела. Их решительность всех взбодрила. Брида по левую руку от меня натянула тетиву лука. Ран стоял справа, сосредоточенный и молчаливый. Теперь, когда он удерживал защитное поле, дождь уже не лился сплошным потоком, и можно было посмотреть вверх. «Смотрите!» — вдруг прошептала Вита упавшим голосом. К этому невозможно было подготовиться. Такое невозможно было даже представить. Это было даже хуже, чем картина, увиденное мною в воспоминании Криса. Сначала показалось, что лиловая туча просто почернела. Она чернела и клубилась, странно подергивалась, будто живая. А потом я поняла, что небо кишит бестиями, как банка с жуками. И вот вся эта масса понеслась навстречу земле, будто раньше их удерживала в воздухе неведомая сила, но теперь притяжение оказалось сильнее. Я услышала, как ахнула, не сдержавшись, Грета, а Вита и Норли вскрикнули тонкими голосами. Я не издала в этот момент ни звука, только подумала: нам не выжить. Как-то спокойно подумала и даже отвлеченно. И почему-то всплыли в памяти слова папы о том, что, по крайней мере, мы умрем, сражаясь. А у меня и выбора-то не было. Я не могу покинуть поле боя ни при каких обстоятельствах. Иначе всему конец. Ран. Даже я, столько раз участвуя в битвах вместе с родителями, не ожидал увидеть ничего подобного. Я услышал, как вскрикнули девочки, а моя рыбка только смотрела вверх отчаянным, безнадежным взглядом. Я должен был сохранить самообладание во что бы то ни стало, поэтому затолкнул страх поглубже в сердце, удобнее перехватил меч и улыбнулся, когда она обернулась, цепляясь за мой взгляд. «Ты готовилась, ты все знаешь», — сказал я, пытаясь изобразить уверенность, которой вовсе не ощущал. «Ты невероятно сильная, Кора. Все получится. Просто делай все, что умеешь». Она несколько раз быстро кивнула, пытаясь ухватиться за воздух пустыми руками. «Считаю, что не дать ей никакого оружия, хотя бы просто для уверенности, просто зверство». «Ничего, моя рыбка. Ни одна тварь не доберется до тебя, обещаю». А потом начался конец света. Бестии падали на землю, как перезревшие плоды с дерева. Несколько мгновений отряхивались, приноравливаясь и осматриваясь, а потом бросались туда, где ощущали тепло человеческих тел. Никогда не понимала этого противоестественного стремления убивать все живое. Или наш мир для них что-то вроде места охоты? Этого мы, возможно, так никогда и не узнаем. Защитное поле, которое я удерживал, было совсем слабым. Хватало только на то, чтобы бестии не бросались в наш круг с разбега, а хотя бы немного притормаживали, продираясь сквозь невидимую преграду. Брида уложила парочку скримеров еще на подходе. Они хоть и выглядели доходягами по сравнению с другими бестиями, но действительно представляли опасность. Нельзя позволять им издать хоть один звук, это мгновенная смерть. И все же кого-то из них придется пропустить к Коре. Брида подумала о том же и придержала стрелу, когда еще один щуплый и неопасный на вид ковылял в нашу сторону, переставляя тонкие ноги. Она оглянулась на меня за поддержкой, перевела взгляд на Фроста. Тот кивнул, и я кивнул тоже. Страшно было подпускать к моей девочке эту тварь, но другого выхода нет. Надо с чего-то начинать. «Этого пропускайте, остальных убивайте», — коротко скомандовал Фрост. «Кора, скример твой!» Я стоял с мечом наготове. «Немедленно уничтожу его, если что-то пойдет не так. Кора очень сильный маг, но не может одновременно использовать магию подчинения и боевые заклятия, только что-то одно. Поэтому, когда Кора использует пятую стихию, она совершенно беззащитна». Скример миновал преграду. Мы расступились, пропуская его вперед. А Кора сделала шаг навстречу, протянула руки, встала на цыпочки и закрыла глаза. Я знаю, она ощущала сейчас прозрачные нити, которые тянулись с кончиков ее пальцев, опутывали, пронзали бестию, лишая ее воли. Я смотрел только на нее, на ее губы, готовясь вместе с ней произнести формулу подчинения, если она забудет. «Ну же, Кора, ты все знаешь, ты можешь!» Краем глаза я замечал, что буквально в двух шагах от меня кипит бой. Бестии, которых еще минуту назад удавалось удерживать за пределами каменной площадки, постепенно стали проникать все глубже. Они обступили нас со всех сторон, а за ними напирали все новые и новые. За пределами площадки на полигоне творилось что-то невообразимое. Я понял только, что магистры образовали первый круг обороны, стараясь пропускать к центру как можно меньше тварей. То, что происходило за пределами круга... Я отвел глаза, сосредоточившись на укреплении защитного поля, надеясь, что правильно рассчитал силы, и поддерживать щит мне удастся еще по меньшей мере пару часов. Твари вновь отступили. Брида целилась скримеру в горло, чтобы спустить стрелу с тетивы, едва тот издаст хоть звук. Я помнил формулу подчинения и готов был подсказать, но надо дать Коре время. Надо, чтобы она поверила в себя. И моя рыбка улыбнулась. Ее щеки порозовели, она вспомнила, вздохнула, и я вздохнул вслед за ней. Она произнесла формулу без запинки, а скример послушно стоял и слушал, покачиваясь на тонких ногах. «Не трогать людей, убивать танатосов», — сказала Кора заключительную фразу. Вокруг стало тихо. На секунду все отвлеклись от битвы и ожидали, что будет дальше. Скример развернулся и, пошатываясь, ушел прочь. В эту секунду все скримеры получили тот же самый приказ. Вот только где танатосы? Я пока не увидел ни одного. Может быть, в расчеты закралась ошибка, может быть, они появятся не в этот раз? Может быть. Но пока и бестии причиняли массу неудобств, поэтому ничего не остается, как только продолжать битву. Мы проводили скримера взглядом. «Выглядит потерянным», — усмехнулся Димир. «Бедолага». Димир тяжело дышал, разгоряченный битвой, но не терял своего извивительного чувства юмора. Но самое удивительное было то, что все остальные скримеры, которых я заметил, тоже перестали атаковать людей и теперь бесцельно шатались по полигону. Они то пытались оторваться от земли и взлететь, то, поднявшись на несколько метров вверх, вновь опускались. «А ведь работает!» — выдохнула Грета. И мы все закричали, теперь уже от радости. Вновь обретя подобие надежды. Все получалось. Только Кора не улыбалась вместе со всеми. Обхватила себя руками, будто ей внезапно стало холодно. Я испугался, что она потратила слишком много сил. А ведь это только начало. Забыв, что она не выносит моих прикосновений, потеряв голову от волнения, я схватил ее за плечи, разворачивая к себе. Такая маленькая, такая тонкая, ладони ледяные. «Никого не пускайте пока!» — крикнул я. «Дайте ей минуту!» Она попыталась выпутаться из моих объятий, но словно нехотя, а потом прижалась на мгновение. Сердце защемило от нежности и страха за нее. «Я сейчас, сейчас!» — прошептала она виновата. «Я просто испугалась, ничего!» Она набрала полную грудь воздуха, распрямила плечи, улыбнулась слабой улыбкой. «Все, я готова!» Должен сказать, команда отлично работала. Даже наши первокурсники держались молодцом. Лица сосредоточенные, губы стиснуты, но мечи сжимают твердо. Я пытался присматривать за ними, чтобы, если понадобится, оттеснить бестий, если их окажется рядом слишком много. Все шло неплохо. Кора подчинила змеехвостов и топперов, и хотя море бестий продолжало бурлить вокруг нас, но уже стало казаться, что когда-нибудь этому наступит конец. Она подчинит их одну за другой. Нашествие захлебнется. Танатосы не появятся. Все обязательно получится. Как я был наивен. «Я не знаю, кто это!» Испуганно крикнула Кора, когда Фрост пропустил к ней создание, напоминающее гигантскую многоножку. Та подползла к Коре и приподнялась, опираясь на отростки, изогнулась и раскрыла острые жвалы. Никто из нас не мог предположить, что найдется бестия, которую Кора не знает. Хотя она как-то оговорилась, что Крис написал формулы подчинения для самых известных видов. Я только сейчас подумал о том, что устав Академии казался слишком тонким для того, чтобы вместить в себя формулы для десятков видов. Многоножка щелкнула челюстями и упруго распрямилась, как пружина. Она целилась Коре в горло. Мы одновременно кинулись вперед, чтобы убить и скромсать эту тварь на части. Быстрее всех оказалась Грета, подставив руку под жвалы. Многоножка впилась в нее, прокусив даже твердый кожаный нарукавник. Я отрубил голову бестии почти в ту же секунду, но было поздно. Грета побледнела, оседая на землю. Кровь толчками вытекала из двух глубоких треугольных ран, оставленных на предплечье. «Грета!» — Кора кинулась к сестре. Круг был нарушен, только Вита, Норли и Лекс держали оборону. Им тяжело это давалось, трое против всех. Я принял решение на минуту сделать защитный купол полностью непроницаемым, хотя это требовало огромной концентрации. Я почти физически ощущал, как энергия покидает меня. Ничего, ерунда. Надо дать им время прийти в себя. Кора тяжело дышала, склонившись над сестрой. Ей будто не хватало воздуха. Даже Димир изменился в лице, и Фрост потерял самообладание. «Все быстро по местам!» — прошипел я сквозь зубы. Наверное, со стороны казалось, будто я злюсь, а на самом деле я изо всех сил пытался удержать щит. Я рывком поднял мою рыбку на ноги, твердо взял за плечи. Это выглядело жестоко. Ее взгляд туманился от страха. «Моя маленькая. Кора, ты должна, ты обязана встать на место, слышишь? Немедленно возьми себя в руки!» Она кивнула. Ей было ужасно трудно, но она справилась, поднялась, отвернулась. Я увидел, как она украдкой укусила себя за фалангу указательного пальца, чтобы боль привела ее в чувство. Фрост тоже опомнился. Поднял сестру на руки. Грета морщилась и стонала, но кровь уже не текла потоком, как в начале. Все не так плохо, как казалось. «Я отнесу Грету в безопасное место и вернусь. Все по местам, держать оборону!» Они исчезли в огненном портале. Я ослабил защиту, а бестии только этого и ждали. Ринулись вперед с удвоенной силой. Но теперь нас стало меньше. Ран злился на меня. И правильно. Я неумеха и трусиха. Из-за меня пострадала Грета. Лучше бы он накричал на меня, но Ран только шипел сквозь зубы. Я отвернулась и постаралась выровнять дыхание. В груди словно лежал тяжелый камень. Битва не идет и половины часа, а я уже вымоталась так, будто несколько часов провела на ногах. Они сдерживали бестии изо всех сил. А теперь, когда Фроста и Греты не было рядом, это оказалось намного сложнее. Я подняла руку, подавая знак, что готова, и оказалась лицом к лицу с Жашником. Он неприятно выглядел даже издалека, когда мы тренировались в амфитеатре. Ну как тренировались? У меня тогда еще не было магии, я просто смотрела. А сейчас, вблизи, Жашник оказался жутким чудовищем. Огромный, выше меня раза в два, он напоминал ящерицу переростка с шипастой головой, пустым взглядом немигающих глаз и чешуйчатым хвостом, который постоянно находился в движении. Он мог бы без усилий сбить с ног человека, но пока замер, глядя на меня. Приноравливался, видно, как лучше откусить голову. «Кора!» — закричали сразу несколько голосов. Аран, подумав, что я снова забыла формулу, громко и спокойно, перекрывая крики, произнес первую строчку. Его даже не отвлекало то, что сам он в этот момент размахивал мечом, круша бестий направо и налево. Вот кому должна была достаться магия. Не мне. Я протянула руку, почти касаясь бугристой морды, и протянула нити силы. Жашник стал моим. Они слушались, действительно слушались. Я это осознавала, но до сих пор не могла поверить. Вернулся Фрост и встал на прежнее место. «С Гретой все будет отлично», — сказал он, зная, что нам всем надо было это услышать. «Повезло, сеструхи!» — немедленно откликнулся Димир, сжигая в полете хруста, похожего на гигантскую стрекозу. «Отдыхает теперь!» «Никогда не понять, серьезно говорит этот несносный человек или просто своими глупыми шутками пытается справиться со страхом. Никто из нас почти не пользовался огнем, слишком близко друг к другу мы стояли. Но Димир даже здесь умудрялся выделываться. Я еще успела подумать, что Танатосов до сих пор не видать. А вдруг мы ошиблись, и будет просто небывалое по размаху нашествие бестий. Я так хотела в это верить. Но надеждам не суждено было сбыться. Они появились на дальнем конце полигона, неторопливо, будто осознавая свою мощь, выплыли из туч. Такие, какими я их запомнила. Темные сверху, с сиреневыми мерцающими животами, с гигантскими ртами-воронками. Двое, трое, вот уже пятеро. Словно воздушные корабли парили они над полем, время от времени ныряя вниз. Они набирали полные рты добычи, а потом вновь поднимались, зависая в недосягаемости, и словно оглядывали свои охотничьи угодья. Гадкие, мерзкие создания. Мне отсюда было почти не видно, но, кажется, вместе с бестиями они... Я ахнула, закрывая лицо руками. Один из танатосов опустился почти до самой земли, туда, где стояли люди, и зачерпнул раскрытой пастью несколько человеческих фигурок, которые отсюда казались совсем маленькими и хрупкими. Танатоса поливали огнем, пытались прошить воздушными стрелами и скрутить вихрями. Все без толку. Я слышала, как кричали погибающие. Я хотела зажать уши, закрыть глаза, больше ничего не видеть, не слышать. Но нельзя. Что-то шло не так. Бестии, упав, уже не могли подняться снова. Только полиписы парили, да скримеры прыгали, как кузнечики, ненадолго зависая в воздухе. А танатосы вели себя в воздухе, как в родной стихии. Как до них добраться? Те бестии, которых я подчинила, кидались на своих врагов, пока те находились внизу. И даже я видела, причиняли вред. Но длилось это секунды. Я мысленно пролистывала страницы устава. Неужели я что-то упустила из виду, что-то забыла? Какой-то маленький абзац, который показался мне незначительным. Я лихорадочно думала, но ничего не могла вспомнить, чувствуя, как мной начинает овладевать паника. «Кора!» Ран взял меня за плечи, чувствуя, что-то происходит. «Кора, что случилось?» Я обернулась к нему за поддержкой. «Ран такой умный, он тоже читал устав. Может быть, он увидел чего-то, чего не заметила я?» «Фрост, дай нам секунду!» — попросил он, и брат кивнул. Они окружили нас кольцом, заслоняя. Ран наклонился к моему лицу, и я, запинаясь, указывая на поле и вверх на небо, рассказала о своих опасениях. «Я не знаю, как это сделать!» — выпалила я. Я увидела на лице Рана сосредоточенное выражение, будто он тоже мысленно пролистывал страницы, как это только что делала я. Он становился все мрачнее, и слабая надежда гасла в моем сердце. «Крис!» — прошептала я. «Ну как же так?» «Одно ясно. Отступать нельзя», — жестко сказал Ран. «Продолжаем делать то, что начали». «И молимся светлым богам!» — передразнил Димир любимую присказку Фроста. Димир едва на ногах держался, как и все мы, а все острил. Я его все-таки стукну, когда все закончится. Танатосы тоже несли потери, но вовсе не в том количестве, на которое мы рассчитывали. Удивительно, что все они скопились на противоположной стороне полигона, довольно далеко от нас. Наверное, это можно считать везением. Такая глупая ухмылка судьбы. Но сколько еще пройдет времени, прежде чем они начнут опускаться прямо на наши головы? Я подчиняла бестий. Я уже сбилась со счета. Палочники, буравчики, ридусы, анки, злозубы. У меня даже не оставалось сил на то, чтобы обернуться и посмотреть, как держатся мои защитники. Я только слышала тяжелое дыхание, стук металла, рев бестий и изредка видела вспышки пламени. Меня изо всех сил оберегали, давая делать то, для чего я предназначена. Но я уже понимала, что битва проиграна. Не сейчас, но скоро. Танатосы плавно перемещались в нашу сторону. Два огромных, словно горы мертвых тела, лежали в восточной стороне полигона. Мои обращенные бестии все же сумели их одолеть. Но танатосов были десятки, и еще прибудут. Вдруг я услышала за спиной крик, как от нестерпимой боли. Он был такой мучительный и жуткий, что я не могла не обернуться. Что случилось? Кто-то ранен? Но Ран не дал мне повернуть головы, обнял, удерживая на месте. Я чувствовала, что он весь дрожит. Как он, наверное, устал, удерживая щит. Мы все были вымотаны до предела. «Нет, Кора», — сказал он, — «не оборачивайся». У меня внутри словно прокатилась холодная ледяная волна. Случилось что-то жуткое. Но я понимала, почему не дают посмотреть. Пока я не увидела, этого словно и нет. Ран отпустил меня, а чуть позже мне показалось, будто что-то коснулось моей ноги. Вовсе не гадкое, холодное прикосновение бестии, а живое и теплое. На секунду за спиной все замерло, затихло. Такая неестественная мертвая тишина. А потом кто-то захлебнулся рыданиями. «Вита! Норли!» «Тихо!» — сказал Ран, и его голос звенел от напряжения. «Ей сейчас еще тяжелее. Нам всем просто надо продолжать делать свое дело». И я услышала, как они снова взялись за оружие и снова держат оборону вокруг меня, еще на что-то надеясь. На что тут можно надеяться? Танатосы недосягаемы, а мы обречены. Ран. Димир, прости, что в последнее время мы отдалились. Как-то так все навалилось, закрутило, что не вынырнешь. Но я знаю, что позже, когда-нибудь потом, ты бы вновь стал мне близким другом. Теперь уже никогда. Все случилось настолько быстро. Я оглянулся на твой крик, когда было слишком поздно. Я даже не успел увидеть тварь, сделавшую это с тобой. «Нет, Кора», — сказал я, — «не оборачивайся». Спазм скрутил мое тело, я с трудом сдерживал вой отчаяния, который рвался наружу. «Димир, проклятие, Димир! А как же теперь твои глупые шутки? Все эти дурацкие подколы и усмешки! Кто теперь станет называть Кору мелкой корявкой, а меня жижей? Помнишь, один раз в детстве я отчаянно тебя за это поколотил?» Я увидел, что Кора смирилась с необходимостью. Она не обернется. И присел рядом на колени. Фрост подхватил тебя на руки. Кровь текла по каменной площадке, смешиваясь с водой, и казалось, что мы стоим в озере крови. Взгляд зачем-то скользнул по смятой грязной и стоптанной в ходе битвы мантии Виты. Еще и часа не прошло с того момента, как мы смеялись над смертью, нисколько не веря в ее реальность. Час назад это было почти игрой. Все опустили оружие, а мне вновь пришлось сделать щит непроницаемым, хотя сил почти не осталось. Мы сцепили руки, как раньше, словно собирались бороться. Твоя рука была сейчас совсем безвольная и легкая. Ты поднял глаза на Кору и попытался что-то сказать. Не сумел. Потянулся к ней и коснулся ноги. Это все, что ты мог сделать, чтобы попрощаться. Может, хотел прощения попросить? Кора вздрогнула, сжав руки у груди. «Не оборачивайся, не оборачивайся, моя рыбка!» Я понимал, если она увидит мертвого, обезображенного Димира, то совсем отчаится. Надежды и так почти не осталось. а ты больше не щурился от дождевых капель, падающих на лицо. Теперь вода застывала в твоих глазах, но тебе это стало безразлично. Брида прикусила кулак. Фрост, не глядя, нащупал ее руку, а Вита не сдержалась, заплакала, но Лекс и Норли обняли ее с двух сторон. Лекс накрыл ладонью ее рот. Я сказал что-то невнятное, пытаясь привести всех в чувство. Действовал больше инстинктивно. Щит забирал всю энергию, и голова соображала с трудом. Все молча подняли оружие, и битва продолжилась. Большая часть бестий уже подчинилась Коре. Вот только толку от этого было немного. Случилась какая-то досадная и непоправимая ошибка. Крис забыл упомянуть о каком-то важном ключевом моменте, без которого все рассыпалось, как осенние листья на ветру. Танатосы недосягаемы. Добраться до них невозможно. К тому же оставалось еще огромное количество бестий, для которых не существовало формул подчинения. И они продолжали нападать. И все же нам исключительно везло все это время. Танатосы держались на расстоянии. Вот только даже этому сомнительному везению пришел конец. Над нашими головами из облаков проступило сизое брюхо, вблизи казавшееся огромным, как днище корабля. Его все увидели, не только я. Танатос пока не опускался, висел над нами, покачиваясь. «Я больше не могу!» — пискнула Норли. «Пожалуйста! Я больше не могу!» «Нам теперь совсем недолго осталось». Я видела Танатоса и знала, что счет идет на минуты. «Совсем не страшно, только ужасно жалко, что все закончится так. Никого не спасу, а только погублю тех, кто дорог. Надо уговорить Фроста, Димера и Брида уйти. Но мои друзья, они еще не умеют строить огненные порталы. Неужели погибнут из-за меня?» «Я отнесу», — услышала я голос Фроста, который вдруг осекся. «Я сейчас вернусь». «Что отнесет? Или кого? Нет, не надо об этом думать». Фрост действительно вернулся через мгновение и развернул меня к остальным. Вита, Норли, Лекс, Фрост, Брида, Ран. «Где Димер?» «А где Димер?» «Он ранен». «Это он кричал. О, Димер!» Ран снова создал непроницаемый щит. Он уже едва держался на ногах от усталости. Но я сейчас не использовала пятую стихию, поэтому тоже могла помочь. Вдвоем держать защитное поле стало легче. За пределами нашего островка безопасности кипело живое море. Вспышки огня, вихревые потоки, фонтаны из земли и камня. Стихийники боролись из последних сил, уже понимая, что все безнадежно. И танатосы, как безликие, безразличные боги, взирающие на все это сверху, неторопливые и ненасытные в своей жажде. Один прямо над нами. Едва ли что-то сумеет его остановить. Сколько у нас минут, две или того меньше? «Уходите», — прошептала я. «Фрост, забери Бриду, ребята, а вы...» Огонь Фроста сожжет чужаков. Их ему не спасти. Но они могут просто бежать, хотя бы какая-то надежда. А потом, конечно, началось. Вся эта героическая, эпическая чушь. «Нет, мы не уйдем, мы не оставим тебя одну». И все это вот невозможно слушать. Так что я даже закричала от бессилия. «Мне будет гораздо легче умереть, зная, что я не утащила вас за собой», — твердо сказала я. Фрост понял. Он иногда бывает молодцом, мой старший брат. «Я уведу их», — сказал он, а потом сделал странное. «Вита, Норли, и ты, дружище, забыл твое имя, протяните ладони». Они послушались? И Фрост, не успела я опомниться, сделал надрезы на их руках. А потом такой же на своей. И прикоснулся к каждому, смешивая кровь. «Ты что делаешь?» — изумилась я. «Вообще, это запрещенная магия. Магия крови всегда опасна. Но сейчас это единственный выход». «Кажется, я начинала догадываться. Значит, можно сделать и так. Они будут спасены. Какое счастье!» Вокруг Фроста, Бриды, Норли, Лекса и Виты зажегся огненный портал. Мы даже не успели как следует попрощаться. Я даже не успела поблагодарить их за все. Но они ведь и так все знают, правда? Мои любимые. Как жаль, что все так бестолково получилось. На каменной площадке остались только мы с Раном. «И ты уходи», — прошептала я. «Очень тебя прошу». Глаза Урана сделались совсем темные. Я думала, он сейчас закричит на меня, но он просто сказал: «Ни за что на свете». А потом подошел и обнял.